Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 7 апреля, вторник. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор. И вы все знаете, что у нас сейчас в регионе, и не только в нашем регионе, введен режим самоизоляции. Многие сейчас находятся дома. Соответственно, часто в семьях могут происходить разнообразные конфликты. И как избегать этих конфликтов? И как вообще не бояться самоизоляции? Об этом мы сегодня поговорим с нашей прекрасной гостьей. У нас сегодня в гостях психолог и семейный консультант Захаренко Мария Александровна. Доброго утра. Доброе утро. Насколько сейчас вообще актуально обсуждать вот такую тему? Часто ли сейчас к вам обращаются, разумеется, по телефону или в интернете люди и просят как-то или погасить конфликты в семье, или научить, как общаться между собой, вот в четырех стенах находясь? Тема очень актуальная, обращений таких много. Я веду сейчас приемы через онлайн, по скайпу, и правда, это один из главных вопросов, которые сейчас тревожат семьи, как уже не улучшить отношения, как сохранить то, что есть, и не довести взаимоотношения до развода. На самом деле, любое изменение в семье и увеличение количества времени, проведенного вместе, это тоже своеобразный кризис, потому что у людей не выработаны определенные образцы поведенческие, что же делать, находясь 24 часа в сутки. Как раз о способах, да, таких, как легче провести время совместное, я сегодня и хочу рассказать, поделиться. Это было бы, опять же, прекрасно. Но еще мне хотелось бы понять, все-таки сейчас очень многие люди сами себя в том числе дома накручивают, и даже если они находятся одни, то у них или паника начинается, или еще что-то. Вот мы сегодня же поможем людям, как им сделать так, чтобы им не было страшно находиться в одиночестве или вот переживать за всю эту ситуацию. Конечно, безусловно. А существуют способы, как снизить тревожность, и в конце мне хотелось бы поделиться практическим упражнением, которое помогло бы снять уровень такой тревожности. Вкратце, да, могу сказать, какие есть способы. Во-первых, не бойтесь этих чувств, назовите его, что у вас сейчас, страх, напряжение или тревога, просто произнесите и назовите. Во-вторых, подумайте, из каких источников информация для вас информация будет считаться наиболее достоверной. И задайте себе вопрос: если я, например, сейчас прочитаю из этого источника что-то, снизит ли это уровень моей тревоги? Если да, то, конечно, прочитайте. Если вы сами себе честно ответите, что нет, ну, то по минимуму вообще нужно получать какую-то информацию, особенно негативную или там о данных из других стран, потому что вся полезная информация, как правило, прилетает к нам сама. В-третьих, очень важно составить алгоритм действий, которые вы можете совершать, находясь в такой ситуации. Так, подсознательно вы как будто бы частично можете контролировать ситуацию, то есть вы даже можете сами произнести: я не могу поменять все в этой ситуации с коронавирусом, но вот моя часть ответственности, и я могу что-то сделать, да, ну и, соответственно, вам внутренне уже становится проще и легче. Также настройтесь на позитивное мышление. Это не означает, что вы думаете, что нет никакого вируса, все вообще супер прекрасно, да, и в розовых очках. Нет. Вы адекватно оцениваете ситуацию, и для себя выносите какую-то пользу и считаете, что это для вас опыт. По завершении этой ситуации она когда-то точно закончится, да, вы будете более сильным, у вас будет опыт. Обязательно обращайтесь к своим внутренним ресурсам. Вспомните, это же не первая ситуация какая-то сложная в вашей жизни. Вспомните, как вы проходили такие сложности, какие навыки, умения или возможности ваши вам помогали в трудной ситуации. Обратитесь к тебе, ответьте сами себе на вопрос: как я могу пережить трудную ситуацию? На самом деле у каждого это разные даже действия. Кто-то, не знаю, будет петь, себя успокаивать, кто-то вязать, кто-то там готовить, кто-то танцевать. И, кстати, танцы от души — это отличный способ снять телесное напряжение. Так вот, очень важно снять стресс именно на теле. Поэтому подышите. Правильно дышать — это тоже определенный способ. А научите нас правильно дышать, мы вместе сейчас с вами попробуем. Давайте, замечательно. Мы делаем глубокий вдох через нос. Делаем так. При этом мы надуваем живот. Да, обычно так. Все привыкли, что живот втягивается при вдохе, но это неправильно. Мы надуваем живот, как будто бы задерживаем дыхание, но при этом воздух у нас поступает ниже к животу. Так, понимаю. И это нужно для того, чтобы мы успокоились. Успокаивались, да. То есть наши клеточки насыщаются больше кислородом, мы успокаиваемся и выдох делаем через рот. Сколько раз так нужно делать? За минуту приблизительно от 6 до 8 раз у вас получится точно. То есть не торопясь, приблизительно 6 раз в минуту. В день мы сколько раз так делаем, или это по необходимости? Вообще, по необходимости, да. Чувствуете, что все паника, тревога, какое-то напряжение на вас напало, значит, все, вы просто дышите. Это же элементарно, буквально минутка-полторы. То есть, давайте представим такую ситуацию. На кого-то из членов семьи вы хотите сорваться, понимаете это, сдерживаете себя, уходите на кухню или в туалет, или на балкон и дышите вот так. Да, абсолютно Давайте верно. Еще раз, как правильно дышать. Давайте. Это очень важно. Это очень важно. Делаем глубокий вдох носом, задерживаем дыхание, да, при этом у нас надувается живот. Немножечко задержали дыхание, буквально на 3-4 счета, и дальше делаете выдох ртом. И втягиваете живот. Идеально. Это вот прекрасное упражнение. Делал бы его каждый день. И обещаю, буду делать все-таки. А надо свои нервишки держать в порядке. Во время самоизоляции у людей могут появляться разнообразные страхи, разнообразные фобии. С ними как-то можно тоже бороться? Ну, его нужно принять, во-первых, да, что страх такой появился. Конечно, я рекомендую все-таки... Именно если у вас есть какие-то страхи, обратиться к специалисту. Самому сложно будет найти причину, потому что она, как обычно, кроется не в настоящей ситуации, а где-то глубоко. Это уже психотерапия. Лучше обратиться к специалисту. Угу. Вот это чувство тревожности и паники. А все-таки, вот как вы сказали, да, надо очень аккуратно относиться к тому, где что пишут. Да, конечно. Особенно есть такие люди очень впечатлительные. Они могут зайти вот утром в интернет и переходить со страницы на другую страницу и уже. Вечером только они вырываются из интернета, у них в голове ужас, паника, страх. То есть им лучше вообще отказаться от каких-то жутких новостей, от жутких фильмов. Потому что сейчас у людей свободного времени много, они могут себе позволить смотреть какие-то ужастики, какую-то фантастику, потом у них кошмары, они их себя накрутят. Как вот быть таким впечатлительным гражданом? Абсолютно верно. Если вы понимаете, что вы как раз такой человек... Ну, не нужно накалять ситуацию, да, и делать себе еще хуже. Наоборот, делайте все, чтобы вам стало легче и проще. Позаботьтесь сами о себе. И вот здесь, кстати, мне хотелось бы сказать такой способ, именно как сохранить хорошие взаимоотношения в семье. Это первый способ — четкое распланирование дня. То есть когда вы прям прописываете свой подъем, сколько вы времени там тратите на завтрак, сколько на учебу, на образование детей, сколько на общение с мужем. То есть вы прописывать абсолютно все. Так уровень несколько тоже тревоги у вас будет спадать. Но при этом вы должны понимать, что, безусловно, идеального дня у вас не будет. Да? И если вы дадите себе, будете то есть более лояльны к происходящему, то, соответственно, конфликту вы также будете относиться более лояльно. И вообще моя практика показывает, что семьи, которые думали, что сейчас они будут 24 часа в сутки, у них будет идеальный образ, как из Инстаграма, вот у них как раз есть много конфликтов. Люди более адекватные, понимающие, что да, будут терки, более адекватно справляется сейчас с этой ситуацией. Мария Александровна, а вот опять же, давайте с вами вернемся к тому, что у людей появляется огромное количество свободного времени, и если раньше они могли сходить в кинотеатр, в заведение общественного питания, куда-то еще, то сейчас они в четырех стенах. И вот как им, образно говоря, не сойти с ума от этого? А просто вот люди одинокие, да, для нас не так уж много изменилось чего-то в том смысле, что мы как жили одни в четырех стеночках, так в них продолжаем жить, да. Но есть люди, которые вот просто окунулись в свою семью и наконец-то увидели своих детей, хотя их раньше видели только за завтраком и поздно ночью, да. И есть кто общался с супругом только вечером или утром. А сейчас они все в одной квартире, дети бегают по потолку, жена постоянно просит прибить полку, муж постоянно думает, как забраться под кровать и там поиграть на телефоне войнушку. Как быть в такой ситуации? Как я уже говорила, это стресс. Это на самом деле большой стресс для всей семьи. Нахождение 24 часа в сутки вместе. И, конечно же, нужно, помимо того, что вы распланируете день, нужно еще и договориться. И выделить обязательно каждому свое личное время. И плюс ко всему личное пространство. Нужно четко определить, я не знаю, у кого-то это там ванна, у кого-то кухня, балкон или подоконник, но оно должно быть обязательно. Даже можно выделить, сколько времени человек проводит сам с собой. У жены кухня, у мужа туалет. У детей вся комната. Ну да, можно и так на самом деле. Потому что личное пространство для стабильного эмоционального состояния очень важно каждому человеку. Сколько нужно времени в день, вот, чтобы было такое личное пространство? И можно ли поставить в центре квартиры палатку, и это будет личное пространство в определенное время только ваше? Если вы договоритесь с другими членами семьи, что они не будут да, постигать на эту территорию, то, конечно, тоже может быть личное пространство. Но все индивидуально. Кому-то достаточно 10 минут побыть одному, а кому-то необходимо 3 часа. Абсолютно все индивидуально. Это тоже нужно обговаривать. И вообще главное, что нужно сейчас делать в семьях, это разговаривать. То есть надо всем собраться вместе сегодня, сесть и проговорить правила на вот все это время, когда мы в самоизоляции. Да. Да. А как им это донести? Как им лучше всего сказать, что вот мы сегодня слышали по радио Захаренко Марию Александровну, это психолог, она сказала, надо всем собираться и разговаривать, иначе мы все друг друга покусаем. Ну вот как раз без иначе все остальное можно сказать, что я чувствую, что, да, что в нашей семье происходит напряжение, сложная ситуация. Ну, например, жена может сказать мужу, мне бы очень хотелось, чтобы наши отношения были стабильными, да, чтобы все было только положительно. Может быть, мы попробуем один из способов, вот я сегодня слышала, да, от специалиста, ну и дальше уже, да, в своем темпе говорить. Угу. Опять же, сейчас многие люди много времени уделяют уборке. Угу. Я понимаю, что очень важно наводить порядок в квартире, потому что, когда ты наводишь порядок в окружающем мире, то порядок приходит и в тебя. Но некоторые люди делают это весь день, каждый день, и многих своих домочадцев заставляют каждую пылинку стряхивать, и это приводит тоже к новым конфликтам. Как быть в такой ситуации? Потому что, с одной стороны, да, убираться полезно, наводить порядок полезно, но когда все это делать из-под кнута для других членов семьи, это, видимо, нехорошо. Конечно, в такой ситуации этот человек должен сам четко понять, что проблема чистоты — это только его проблема, что да, это ему некомфортно, если жить в грязном помещении, опять же, это утрированно грязное, потому что если убираться каждую минуту, оно вряд ли будет таким, то это его проблема, значит, он будет это делать сам для себя. Это его потребность. Очень важно, находясь всем вместе, понимать как свою потребность, так и потребности других людей. То есть если вашему мужу, ну, в принципе, не хочется убираться, и он имеет на это право абсолютное, ну, то он не должен это делать. Все, опять же, нужно проговариваться. Но уборка, расхламление своей квартиры — это отличный способ для снижения напряжения. Угу. Еще я слышал, что в такие времена очень важно не превращать в рутину что-то свое любимое. То есть, допустим, если вы любите смотреть сериалы, то не надо это делать постоянно, поскольку через некоторое время наша психика сработает так, что мы возненавидим этот сериал, и при этом мы потеряем то, что нас радует. Вот как иметь такую грань, как иметь черту, которую ты не переходишь, чтобы не превращать свое любимое занятие, как-то уборка, приготовление пищи, вышивание крестиком, просмотр сериалов в рутину. Угу. Вот как этого избежать? Как раз-таки разграничить и выделить это время для себя, и вот в это время заниматься именно тем, что любите только вы. То есть прямо назвать, что это время для себя, и тогда вы смотрите этот сериал. Да, не нужно, чтобы он у вас был включен целый день на фоне, да, что вы даже его, собственно, не смотрите. Вот именно определите важность этого мероприятия для вас, и тогда оно точно не станет рутиной. Есть, опять же, сейчас такое, ну, не знаю, как это правильно сказать, психическое небольшое такое паническое отклонение, когда люди вдруг начинают очень сильно паниковать из-за этого вируса. Я, опять же, не говорю про него ничего плохого, но у нас, кроме него, есть огромное количество болезней от астмы до сахарного диабета, которые каждый год наносят очень большой вред нашему народу, населению. Но вот все-таки некоторые люди особенно паникуют именно из-за этого и сами пытаются в себе найти, вот как будто бы у них есть эта болячка. Чихнули один раз, все. Это тот самый, как я его называю, коровий вирус, да? Вот как справиться с таким страхом и с таким мнительным отношением, что вот если чихнул, то все, это коровий вирус? Ну, опять же, обращаемся к тем алгоритмам, которые можно составить и исследовать, дабы не заразиться этим вирусом. И если человек будет им следовать, то он подсознательно себя защищает, да, что, ну, и точно знает, что он им, собственно, не заразится. Но от таких мыслей можно ограничить себя только контролем над этими мыслями. Просто не поднимать самому себе панику и выполнять вот такие нехитрые упражнения, например, как с дыханием, для того, чтобы снизить этот уровень. Ну, а так можно просто посмотреть статистику других болезней и понять, что от других болезней умирают, правда, тоже очень много людей в день. И, в принципе, все это пройдет, и конечно, в дальнейшем все будет хорошо. То есть это все забудется через некоторое время, конечно, будет что-нибудь абсолютно другое, да? То есть нужно все равно к этому относиться чуть-чуть оптимистичней. Что конечно, вот да, мы сейчас в самоизоляции находимся для того, чтобы сохранить здоровье людей старшего поколения в первую очередь, поскольку люди старшего поколения – это фундамент нашей страны и фундамент каждой семьи в нашей стране. Поэтому именно для этого и нужна самоизоляция. Но есть еще такое, что у людей, в том числе старшего возраста, появляются депрессивные настроения во время такой самоизоляции. Они начинают думать, что они одни, что они не нужны никому, но ведь на самом деле все не так. И вот эта самоизоляция именно для того, чтобы сохранить жизни всех людей. И потом все равно все же увидятся. Да, сейчас можно только созвониться по телефону или по видео какому-то браузеру, да, но это все пройдет. Главное сейчас сохранить свое здоровье, сохранить свою жизнь. И вот как от депрессии оттолкнуться, чтобы даже она близко не подползала? Ну, депрессия — это уже, так скажем, расстройство личности, да, я думаю, что не так, надеюсь, по крайней мере, что не так много людей находится прямо в депрессивных состояниях, а чтобы вот не допустить уже каких-то таких состояний, как раз же нужно выполнять меры по эмоциональной стабилизации. Опять же, нужно понять, что такой вот скачок настроения — это нормально сейчас. Наша психика адаптируется к этим условиям. И даже если человек очень эмоционально устойчивый и стрессоустойчивый, и даже у него сейчас возникают скачки, то есть настроение то отличное, готов там работать энергией через край, то чувствуешь себя максимально уставшим просто так. Это нормально. Это наша психика так сейчас адаптируется. Нужно быть готовым к тому, что после того, как все это закончится, наша психика будет также адаптироваться опять к обычным условиям. То есть просто понимать, что вы не уникальны, сейчас многие находятся в этом, и сами стараться позитивно мыслить, да, ну и все, повторять все те правила, которые я уже вначале сказала. А вот кроме той дыхательной практики, есть еще какие-то телесные упражнения? Потому что сейчас я понимаю, что очень важно заниматься спортом, сейчас я понимаю, что очень важно свое тело стараться поддерживать в форме, чтобы это не был просто месяц на диване, да, или месяц в кресле, а чтобы хоть какую-то дополнительную физическую активность получать. Может, есть еще какое-то упражнение, вот кроме дыхательной практики? Да, есть упражнение на снятие напряжения. Также мы сначала восстанавливаем свое дыхание и мысленно начинаем расслаблять каждую часть своего тела. То есть начиная от глаз, щек, подбородка, шеи, плечей, рук, пальчиков и заканчивая уже пальчиками ног. Ну, это такое довольно-таки длительное упражнение. Я не уверена, что его могут сделать сами. Есть более легкий вариант, когда мы зажимаем все свои мышцы, то есть вплоть до челюсти должна быть сжата, глаза. Ну, в общем, прям все-все-все вот так зажимаемся очень сильно, секунд прям на от 8 до 10. Такой комочек ненависти. Да-да-да. Можно представить даже, как вы выглядите комочком. Считаете там приблизительно до 8-10 счетов и дальше резко отпускаете это напряжение. То есть это отличное упражнение для того, чтобы снять напряжение именно в телесном. А вообще дома, на самом деле, вот у нас в семейной консультировании существует такое интересное упражнение. Если есть повышенный конфликт на семье, ну, поделитесь вы подушками. Ну, правда, это на самом деле может быть очень же весело. Очень важно уточнить, что драться подушками надо не во всю силу. Все-таки нас могут неправильно понять. А представьте, что это просто такая игра, что вы просто чуть-чуть ударяете. Мы против домашнего насилия. Это именно как игра. То есть не надо там со всей силушки бить-то. Подушка не должна быть из гречки. Еще какая-то совсем ортопедическая. Нет, обычная перьевая подушка. И абсолютно, да, легкая такая игра. Игра, она на самом деле тоже все негативные проявления эмоций в семье могут выразиться. Можно также играть и с детьми на самом деле. Также могу предложить три такие упражнения для, наоборот, сохранения семьи. Ну, например, вы в течение 3 минут каждый день говорите комплименты своей там, жене или мужу. А можно 3,5 минуты? Можно даже 5. Так, а если жены нет, кому говорить комплимент? Вот у меня нет жены. Что мне делать? Как себе говорить. Нет, я как, не настолько себя люблю. Мне нужен объект, кому я буду названивать и 3 минуты в день говорить комплименты. Хорошо, я, Мария Александровна, буду вас беспокоить. То есть, если серьезно говорить, да, надо внутри семьи каждому ее члену 3 минуты в день минимум говорить, что у тебя сегодня прекрасная прическа, тебе очень идет эта кожаная рубашка, да, вот эти перчатки не просто прекрасные. То есть мы поддерживаем своего близкого человека. Да, все правильно. Да, я говорю конкретно, что делать в семье для сохранения отношений. А также... это не должно быть так, что вот встретились они вдвоем в большой комнате, и вот как это, в некоторые праздники вначале один поздравляет, потом ему другой алаверды, да, также отвечает. Это в разное время же должно быть? Ну, это должно быть, конечно, максимально естественно, но если сложно делать это естественно, потому что на самом деле комплимент умеет говорить далеко не все люди. И это должно быть без часов, а то вот сейчас кто-то нас услышит, возьмет такие часы с кукушкой, встанет перед своей возлюбленной, так: «Мне по радио Мария Александровна, психолог, сказала, надо 3 минуты говорить комплименты, стой, не двигайся, сейчас буду говорить». То есть такого быть не должно. Первый раз можно с часами, чтобы понять хотя бы приблизительно, сколько комплиментов в день нужно говорить своей жене или мужа. Удивительно. Так, следующее упражнение. Следующее. Тоже скажу про время, да. Минимум 3 минуты в день просто целоваться. Вот, Мария Александровна, вы вот нас, одинокие сердца, подводите к каким-то непонятным вещам. Дело в том, что мы находимся в самоизоляции, мы одни, а если целовать некого, как быть? Но мы же сейчас говорим про семьи. Да, я не подумал. Хорошо. А вот если люди в поиске семьи, кого они могут поцеловать? Ну, я думаю, что... Я ставлю в тупик вас, хорошо. Да, кого целовать. Следующее. Подождать до лучших времен. Подождать, и потом... А, я понял, в чем секрет. Друзья мои, личный мой совет от меня. Вы запишите, сколько вы не поцеловали людей во время карантина, и после выхода из самоизоляции берете свой блокнот, так: ага, мне надо кого-то целовать 16 часов 24 минуты. И после самоизоляции расцелуйте просто всех. Отлично. Следующее упражнение. Можно, даже не можно, а нужно. Минимум 5 минут в день просто заниматься активным слушанием своей второй половинки. Что такое активное слушание? Это когда вы правда не только слушаете, но и слышите то, о чем вам говорит ваша вторая половинка. Не реагируете. Ну, это просто, так скажем, время для того, чтобы все сказать. А вы, да, делаете вид и слушаете. Да, что вам очень интересно. Но это не должно быть так, что вы читаете газету, там кто-то что-то фоном говорит, а вы: да, точно. Нет, точно. То есть внимательно вслушиваетесь. Даже если это какая-то не особо интересная штука. Абсолютно. Но 5 минут времени, да, из 24, ну, несложно выделить. Ну да. Хорошо. Вот эти очень простые упражнения, кроме поцелуев, разумеется, да, можно делать, опять же, в каждой семье. Как быть тем молодым и не очень молодым парам, которые вот сейчас начинают ссориться? Вот как им именно останавливать ссоры? Потому что я знаю сейчас много молодых пар, которые буквально недавно начали отношения. Я знаю, что некоторые уже планируют брак, да, и у них сейчас есть ссоры. И ссоры на пустом месте, и даже уже в интернете есть много шуток, что те люди, которые поженились на всю жизнь, не ожидали, что им вместе придется постоянно быть месяц, да? Вот как быть сейчас с таким паром, которые только недавно познакомились, еще не притерлись друг к другу до такого слияния? Вообще, для того, чтобы избежать конфликта, нужно договариваться. Если есть какой-то факт, который вас раздражает, не держите его в себе. Обязательно нужно сказать об этом партнеру. Но здесь тоже есть определенные правила словесные, да, как лучше этого сделать. Это, например, через я-высказывание. Так называемое есть я-высказывание, то есть когда вы любую эмоцию выражаете от себя и начинаете фразу со слов «я» или «мне». Например, «я очень зла» или... Так, я понял. Или «мне неприятно», потому что фраза «ты меня обидел» — это обвинение. А «я обиделась»? Это уже вы говорите конкретно про себя. То есть мы начинаем любую свою эмоцию так, да, что «я хочу сказать, что иди сам постирай рубашки». Я утрирую, конечно. То есть вот через это «я» надо обращаться, когда хочешь какой-то свой негатив проявить к окружающему. Да, да, да, безусловно. И так можно будет донести какую-то информацию. Также обязательно скажите о важности. Например, если вот вы готовили весь день, да, а муж ваш не оценил. Ну, Сидел и играл в танки. И не поел даже. Да. То, что вы ему еще и принесли. А вы старались. А вы старались, да. Тогда вы можете сказать: мне обидно, Я так старалась, я так устала готовить сегодня этот ужин. Мне очень обидно, что он не был оценен. Допустим, да? То есть вы все говорите от себя, от своего имени, но в то же время вы высказываете этот негатив, и он уже не остается у вас в теле, потому что любое, там, будь то злость, ненависть, агрессия, она остается у нас в теле, и в дальнейшем это может выразиться в психосоматику. То есть все-таки не держим в себе негатив, не сидим как такой ёршик или ёжик, да, и не злимся втихаря на окружение, а обязательно проговариваем все это. Проговариваем, но без... Без ударов сковородкой и оскорблений. Да, без оскорблений и без обвинений, да. Как быть, если уже поссорились? Вот просто не все же нас послушали вовремя. Некоторые уже поссорились вчера, а мы вот вышли только сегодня. Как быть в ссоре и как помириться? Кто должен идти мириться? Ну, конечно же, мужчина, я понимаю, да? Но все-таки вот как быть, если уже поссорились? И как стараться не допустить именно ссор? Потому что сейчас это просто жутко. Ну, вообще считается, что первый может помириться тот, кто больше любит, да? Ну, конечно же, мужчина, конечно же. Конечно же, мужчина. Подумайте, в каком вы сейчас находитесь роли. Если вы обиделись и вы не разговариваете по разным комнатам, то это однозначно не роль взрослого, это роль ребенка. И тогда подумайте, кто сейчас для вас ваш муж. Скорее всего, он либо ваша мама, папа, да, на символическом уровне. И ссора-то, в принципе, была даже не со взрослым человеком. Два взрослых человека всегда смогут договориться. Они не обижаются друг на друга, они находят компромиссы, выходы из любой конфликтной ситуации. Обязательно, обязательно, если вы ссоритесь, у вас есть дети, учитесь завершать свой конфликт. Ребенок уже с детства должен видеть, как правильно вообще выходить из конфликтных ситуаций. И если вы будете хлопать дверью, убегать, обижаться, то ваши дети, ну, к сожалению, не научатся правильному выходу из конфликта. Учитесь доводить его до конца и принимать какое-то совместное решение. Вот мы поговорили про такие пары, давайте поговорим про детей, потому что, опять же, сейчас родители чаще всего находятся в таком закрытом помещении со своими детками, которых они так много не видели с одного годика своих детей, да? И опять же, вот я, к сожалению, не понимаю этого, да, у меня нет детей, но у всех моих коллег есть по двое, по трое детей, и они говорят, что мы сейчас вот когда дома находимся, вокруг нас бегают дети, потому что они на улицу выйти погулять не могут, к друзьям сходить не могут, они хулиганят дома. Вот как не сойти с ума, когда дети маленькие или когда они уже подростки, но они тоже находятся с вами в четырех стенах? Во-первых, нужно всегда помнить, что поведение вашего ребенка — это отражение того, что чувствуете вы. И если ваши дети бегают по квартире, и вы не можете их успокоить, они в истерике, обратитесь в первую очередь к себе. А не в истерике ли вы сейчас находитесь, и не нужно ли заняться вам самим собой, да? И тогда прослушивайте наш эфир и смотрите, слушайте те указания, да, которые были. А вы всегда его сможете прослушать в записи. Он будет у нас в нашей официальной группе ВКонтакте и на нашем сайте ichtelradio.ru. Поэтому сможете переслушать и какие-то моменты для себя уточнить, например, про поцелуй или про правильное дыхание. Да, если вы все это сделали, но все равно у вас тяжело строится взаимоотношения с детками, во-первых, помните всегда, что для детей сейчас общение и это тоже стресс. И также для них некоторое внимание ваше, оно, во-первых, может быть избыточным, потому что они тоже не привыкли к такому. И если вы начинаете от них очень много требовать, ну, то, соответственно, это им не нравится, да? Поэтому будьте более терпимы к своим детям. Также сделайте им определенный распорядок дня. То есть сейчас же детки учатся дистанционно. Это тоже для них сложность. Поэтому определите, в какое время они, например, будут заниматься обучением, какое у них будет время для себя. Определите, во что ребенок может играть. Обязательно нужно совмещать активные игры со спокойными играми, совместные какие-то игры. Но это все нужно делать, если вам хочется. Если вы не хотите, например, играть всей семьей в настольные игры, а вы знаете, что это надо делать, не нужно. Это, вам это не надо. Если же у вас есть такие стремления, то совместно вообще можно организовать свой досуг очень многими разными способами. Это могут быть, начиная вот от настольных игр, заканчивая совместными какими-то поделками, творчеством. Не знаю, можно сделать свой видеоблог какой-то, да, даже записать какие-то видео, совместно приготовить пиццу и так далее и тому подобное. всегда смотрите конкретно на вашего ребенка, что нужно ему. Больше говорить ему слов любви. У детей могут быть очень много страхов, о которых они не говорят, потому что ситуация для них непонятна. Тогда в такой ситуации вы спокойно просто объясните, что сейчас гулять нельзя, потому что мы бережем свое здоровье. И это необходимая мера, она временная. Ну вот такая мера есть. Выходить на улицу не нужно. Мы просто выполняем то, что, да, говорят медики, и соблюдаем все правила. Это временно. Ну, давай просто мы сейчас с тобой дома будем заниматься тем-то и тем-то. То есть дайте ребенку обязательно альтернативу, заинтересуйте его. Опять же, много стоит вопросов с гаджетами. Безусловно, например, для подростков главное общение. И, конечно, не нужно его лишать полностью этого общения, забирать телефон, да, или кричать, что ты весь день там сидишь в телефоне или в компьютере, давай иди учись. Нет. Иди учись, пусть отец посидит, поиграет в танки. Конечно же, нет. То есть понимайте потребности своих детей. Если нужно ему общаться, но это действительно нужно. И он там может и улыбаться, и смеяться, и веселиться. Если увидите, что это ему на пользу, ну пусть общается. На самом деле все вот очень просто, но очень полезно. А вот еще, как я понимаю, опять же, надо очень необходимо поддерживать контакты все равно, даже если ты находишься в четырех стеночках, и надо переписываться с людьми, надо созваниваться, надо устраивать какое-то видеообщение. То есть не надо закрываться, изолироваться. Если вам не с кем поговорить, и вы никуда не можете позвонить, вы можете позвонить нам в наш эфир, мы с радостью поговорим с вами. Я безумно люблю, когда вы с нами общаетесь. Мне просто очень важно, чтобы вы не чувствовали, что вы одни, потому что мы с вами все вместе, все вот эти десятки и десятки тысяч наших слушателей, даже если вы сейчас, там, не знаю, в пистяках, в шуе, где угодно, но слышите нас, представьте, что вы не одни дома в четырех стеночках, а вы вместе с нами в нашей студии слушаете нашего прекрасного психолога Захаренко Марию Александровну. Поэтому общайтесь обязательно. Если, еще раз, вы никому не можете позвонить, позвоните нам. Да, безусловно. Я лично вообще всегда рада общению. На моих онлайн-консультациях, да, мы много общаемся и разбираемся в имеющихся проблемах. Если кто-то в семье не хочет вот выполнять такие какие-то добрые рекомендации, а просто злится, огрызается, стоит как-то обратиться к психологу и уже в конкретном случае уточнить, как себя вести? Если человек сам понимает, что он злится, огрызается, и это проблема, и он это понимает, тогда он обращается. Жена не должна обращаться за мужа, это неэффективно. Угу. И это касается других членов семьи тоже. Да, абсолютно. То есть, если сам человек чувствует, что-то в нем не то, тогда да, он обращается. Какие могут быть еще простые рекомендации или советы по поведению в режиме самоизоляции? Вот я хотела в конце, да, практическое упражнение. Сейчас можно как раз его выполнить? Давайте, это абсолютно простое практическое упражнение, которое я рекомендую своим клиентам, если вы чувствуете напряжение, тревогу и хотите быстро и легко успокоиться. Закрываете глаза, тоже начинаете дышать спокойно, ровно. Медленный вдох носом, выдох ртом. Буквально раза 3-4 подышите. И начинаете представлять безопасное место. У каждого оно свое. Тайный бункер под землей. Это то место, где вы чувствуете себя очень спокойно, уверенно, ощущаете счастье, радость. У каждого на самом деле оно свое. Это место наполнено теми, например, животными или цветами, которые вы хотите. Это эпоха, может быть, какая вы хотите. Там могут быть даже люди, но только те, которых вы хотите там видеть. Вы все видите, представляете до мельчайших подробностей. Вы даже можете различать запахи. То есть вы полностью погружаетесь в такое место, и, соответственно, вы начинаете себя чувствовать спокойно, уверенно. Вам классно там. Находитесь вы в таком безопасном месте, опять же, столько, сколько вам нужно. Кому-то нужно 5 минут, кому-то 10, кому-то хватает и 2 минут, и он уже полностью в ресурсном состоянии. Все 30 дней самоизоляции. Но так у вас не получится. Нужно же еще питаться. И не только. И не только, да. Надо что-то целовать, любовь. Конечно. Когда вы поймете, что все, вы насытились, и вам достаточно, вы постепенно возвращаетесь из этого состояния, постепенно открываете глаза, приходите в реальность, ну и произнесите здесь свою фамилию, имя, отчество и сколько вам лет. подтверждая, что вы уже находитесь в реальном мире, но с другим внутренним состоянием. А можно без возраста? А то вот не все готовы даже себе признаться в возрасте, особенно те, кому 18 лет, они думают, да мне 30, я уже взрослый. То есть можно без возраста? Можно. То есть, друзья мои, обязательно представьте себя в самом прекрасном, самом идеальном, самом комфортном месте и побудьте там минуточку или сколько вам необходимо. Да, минуточку маловато, можно побольше. Полторы. Что по поводу получения новых знаний и как себя не перегрузить в такой момент? Просто сейчас некоторые люди думают, так, мне надо срочно-срочно выучить английский, китайский и южный диалект шри-ланкийского, да? Или что-то еще. И вместо того, чтобы тоже вести себя спокойно, у них начинается паника, гонка непонятно куда. Вот как быть таким людям? Ну, также внести в свой график, да, конкретно, что вы можете в день изучить. Причем оставляйте всегда себе такой нюансик, что если вы это не изучите, не изучите сегодня, вы можете перенести всегда на завтра без чувства вины. Если вы чувствуете уже, что не можете, так скажем, без негатива к этому относиться, значит, вам не нужно сейчас вообще этим заниматься. Отложите на потом. Потому что все должно быть только в удовольствие, в свой кайф. Да? Самопознание — это вообще для своего удовольствия. Это вам должно в первую очередь нравиться. Не должно быть никогда «надо», должно быть «хочу». Ну, опять же, развлекаться нужно все-таки, видимо, в меру, чтобы не превратить вот это время в какой-то карнавал. Просто если это будет постоянный карнавал, это тоже приезд. То есть все-таки нужно, как вы и говорили, все распланировать, что вот сейчас можно поработать или поучить язык, порисовать, повязать, что угодно. Но вот, а все-таки должны быть какие-то перепады, что не просто вот мы ленимся или делаем только то, что мы любим, но и время там для работы, для чего-то еще должно быть. Конечно, и на самом деле сейчас, опять же, это становится актуальным, актуальной трудностью, дистанционная работа, да, совместно с детьми это дается очень сложно. Поэтому здесь со своими членами семьи вы прямо обговариваете, что, например, там, с 2 до 5 я буду в такой-то комнате, я буду заниматься работой, меня, пожалуйста, просто не тревожьте в это время, занимайтесь своими делами. Понятно, что 8-часовой рабочий день невозможен при таких условиях, поэтому вам его нужно просто дробить на разное время, по несколько часов. По режиму сна и вообще, насколько можно сбивать свой режим сейчас? Просто есть люди, которые сейчас думают, так, сейчас мы не работаем, значит, можно до 3 утра петь в караоке и встать в 12. Опять же, не все, но есть такая категория людей, я даже знаю некоторых, они могут на планшете играть в какую-то игру, допустим, до 4 часов утра, потом встать в 12, ну, такие барева такие. Режим нарушать нельзя. Это стресс громадный для вашего организма. Мало того, что просто ваша психика адаптируется и принимает сложившуюся ситуацию, вы еще и физически свой организм гоняете стресс. Нужно соблюдать режим. Пусть он не будет точности таким же. Ну, допустим, вам не нужно там тратить время на проезд до работы, например, да, если это 30 минут, час, вы можете встать на этот же час позже. Но он должен быть приблизительно приравнен к тому, как вы обычно встаете, особенно для детей. Для детей очень важно сохранить тот режим, который у них был до самоизоляции. А есть еще какое-то упражнение, которое тоже вот можно делать каждый день, и будет тогда немножечко эмоционально полегче или физически полегче? Может, не знаю, ноги закидывать на стену, чтобы кровь стекала и все было хорошо, или как-то по-другому? Отличное упражнение — медитация. Ну, это сложно понять с первого раза. Это сложно понять, конечно, да, с первого раза. То есть главное просто вести себя максимально спокойно, стараться ни на кого не срываться, но опять же в себе тоже все это не копить, а стараться проговаривать. Конечно. Например, если вы злитесь, ну, у нас существует много способов избавления от негативных эмоций именно социально приемлемым способом. Хотя очень многие в детстве вообще запрещали проявлять эти эмоции, поэтому они не умеют это делать. Но если вы злитесь, ну, как мы уже сказали, можно подраться подушками, а можно просто побить подушку. Можно потопать ножками. Можно, например, со своим ребенком устроить соревнование, кто громче потопает ножками или там похлопает бедные в ладошки. Бедные соседи снизу. Ну, если первый этаж, то ничего. Но это же 5 минут, буквально 3 минутки. Там котики живут в подвале, поэтому не надо так на первом этаже. Ну, кто громче похлопает в ладоши? Похлопает в ладоши, допустим, да. Если вас кто-то очень сильно разозлил, вы можете уйти в ванну, представить его образ и просто прокричать, что «нет, со мной так нельзя». «Нет, со мной так нельзя обращаться». Это, на самом деле, отличное упражнение для выхода именно злости и негативной эмоции. Главное, помните, что во многих квартирах между кухней и ванной комнатой одна вытяжка, и это услышат не только люди на кухне, но и еще все люди по вот этому воздуховоду. Ну, все будут думать, что нет, с вами так нельзя. На самом деле, в этот момент главное думать о себе, о том, чтобы у вас эта злость не осталась в вас. И чтобы в дальнейшем такой раздражительный стал для поводом развестись. Лучше прокричать, друзья мои. А мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в студии была наша прекрасная гостья. Это семейный психолог Захаренко Мария Александровна. Мария, мы вас обнимаем от лица всех наших слушателей. Приходите к нам почаще, нам очень с вами нравится. И побольше упражнений в следующей передаче. Друзья, а вы присылайте идеи для наших будущих передач. И если вам необходима помощь в конкретной ситуации, расскажите, в какой. Мы прощаемся с вами, обнимаем вас. С нами весь эфир звукооператора прямого эфира Александр Шкрет, я ведущий Михаил Шор. Обнимаем вас, целуем. И не забудьте всех поцеловать сегодня 3 минуты. Спасибо, до свидания. До новых встреч.